В темноте раздаются гнусавые стенания брошенных девушек, блюзы и электронные воркования. Но по мере того, как садятся батарейки, музыка угасает, и вот это уже не музыка, а просто кто-то присел у твоего изголовья и оберегает твой сон. Может, Эдди Арнольд, а может, и Аретта Франклин. Радио себе пульсирует, и вот ночью уже не так одиноко. Утром и вечером, вот когда всего хуже. Утром неохота вылезать из спальника, этого надежного укрытия. Гуденау подвывал, Тефт почесывался, Шекер и братья Лалли тянули с одеванием, словно там, за стенами, жизнь уже затаилась и ждет их, держа наготове свои клыки и когти. А вечером их пугала наступающая тьма, и ее спутники — страшные сны, заведомый уход сознания в неведомое. Чего только они не делали, чтобы не ложиться. Тефт отправлялся в уборную, Шеккер трепался, Гуденау при свете фонарика читал детективы и журнальчики, Лалли первый швырялся подушками, все хлебали воду из фляжек, повешенных у изголовья, Шеккер лопал шоколад, Гуденау в поисках опасности высвечивал фонариком темные углы, а Лалли второй своим фонариком рисовал на голых стенах световые иероглифы, неразборчивые послания сегодня, в завтра. Помолюсь на сон грядущий, пусть фонарик светит пуще. Впрочем, теперь вечера проходили не так уныло, как в начале. Коттон этим гордился. И все-таки радости мало. А уж сегодня все просто пошло на смарку. Худший вечер за все лето. Они вернулись из похода с ночевкой в каменном лесу не поздно. Умылись, сходили в столовку, кое-как поели. Только вышли оттуда. И Гуденау у всех на виду вытошнила, вывернула наизнанку. Гуденау писался по ночам. За это его уже успели вытурить из двух домиков. Сначала по домикам никого не распределяли. Селись, где хочешь или где можешь, куда пустят, или просто где придется. Через несколько дней, согласно принятой в лагере теории, каждый сам найдет свое место, обретет дом вдали от родного дома и займет подобающее положение, ибо дух соревнований и особенности темперамента с неизбежностью разведут в разные стороны победителей и побежденных, нормальных и чудаков. Предоставьте детей самим себе. И 36 мальчишек естественным путем разобьются на 6 отрядов, каждый в своем домике и со своим вожатым. Гуденау было 14, и он все еще писался. И вообще был неженкой и неумехой. Только здорово умел делать из бисера индейские пояса и повязки. А еще он скучал по дому. Все время плакал, и когда на второе утро его вытурили во второй раз, в одних плавках залез по горло в бассейн, маленький искусственный водоем, и так и стоял там, хнычи, и обещая утопиться. Ни вожатые, ни мальчишки не отнеслись к этому серьезно. На вопросы, когда же он нырнет, да не вынырнет, Гуденау, всхлипывая, отвечал, что вода холодная. Ребята у бассейна так и покатились. Но когда его спросили, почему бы ему не утопиться в собственном спальнике, там хоть и мокренько, зато тепло, он, подняв фонтан брызг, с головой ушел под воду в том месте, где на привязи стояли байдарки. Так Гуденау и сидел в воде, пока днем Коттон не уговорил его вылезти и переселиться в его домик. Тут, — обещал он, — над ним смеяться не станут. А ежели попробуют, он, Коттон, им задаст. Как прошел вечер? После того, как Гуденау вытошнило, Коттон не помнил. Помнил одно, что другого такого вечера за все лето не было. Мальчишки ходили, как в воду опущенные, не в силах пережить то, что увидели днем. Заговаривать об этом они боялись. Возвращались из столовой, еле волоча ноги, словно стерли их в кровь, и каждый шел сам по себе, прячась от других в сумерках среди деревьев. Впервые они торопили наступление темноты. После отбоя домик стал больше похож на больничную палату. Лалли второй удалился под кровать, остальные расползлись по спальникам, как по норам, и врубили транзисторы на всю катушку. Никто в этот вечер не бегал по-маленькому, не трепался, не швырял подушками, не читал, не жевал, не пил воду из фляжки, не играл фонариком. Все искали спасения во сне, но покоя не обрели. Пришло время выговориться, выблевать увиденное днем. Всю ночь в домике бушевало эхо. Гуденау вертелся сбоку на бок, Тефт скрипел зубами, братья Лалли подвывали от страха. Коттону снилось, что все они заперты в загон, и в них стреляют собственные родители. И в их ночных воплях лепетали «Ид» и «Эго». Термины, введенные австрийским психиатром Зигмундом Фрейдом, связанные с деятельностью человеческого подсознания. Запах крови сплетался с человеческой жестокостью. Между тем, как Дионна Варвик голосила о душе человеческой, Рой Акаф пел о грехе и искуплении, но тщетен был этот вокальный катарсис. Коттон прислушался. Что-то было неладно. Он насчитал 4 работающих транзистора вместо 5. Сев на кровать, он заглянул под соседнюю койку. Лалли второго там не было. Надев кеды, Коттон, как был в трусах, пришлепал к дверям и по дорожке дошел до сортира. Там горел свет, но никого не было. В душевой тоже. Назад Коттон вернулся уже быстрее и, снова заглянув под койку, обнаружил, что наполовину обгоревшей поролоновой подушечки, которую Лалли второй привез с собой из дому, тоже нет. Все ясно. Минуту он не двигался. Спросонья познабливала. Коттон знал, что случилось, но и самому себе не признался бы, что знает.